Минут через 10 все семейство приведено в чувство, хотя некоторые члены еще похихикивают. «Теперь я понимаю, почему их просто так не едят», – замечает Азамат, переведя дух. «Действительно, помирить же можно». «Да уж», – соглашается Арават, – «особенно, когда еще видишь такие уши. Вы что, правда демона изловили?» Хос фыркает и шипит. «Не называй его так, пожалуйста», – терпеливо просит Азамат. «Его зовут Хос. Он хозяин леса. И нет, мы его не ловили. Он наш сосед и с недавнего времени работает у меня». «Так это он под столом спал?» – спрашивает Арават. «А я ищу прокировых друзей. То-то вы так хохотали. Ну, я хорош». И снова заливисто смеется, хотя на сей раз вроде бы естественно, а не от фруктов. «Ирлик мог бы и предупредить», – ворчу я. «Ага, сейчас», – усмехается Кир. «Небось, подглядывает за нами и сам покатывается». «Может, и нет», – раздумывает Азамат. «Но, скорее всего, когда он давал нам координаты сада, то и правда собирался повеселиться за наш счет. Но я не в накладе, я люблю посмеяться. Боги, демоны, чужие дети. Но у тебя и семейка, сынок», – качает головой Арават. «Я кашусь на Арона. Он о чужих детях не осведомлен. Не подумал бы чего. Но он только икает и пялится в пустоту». «Мне нравится», – расслабленно отвечает Азамат. «Я, наверное, всегда так хотел. Лизонька, а давай я сделаю обед, а ты что-нибудь к чаю?» «Не знаю, в драконьих яйцах дело или в муданжском иммунитете, но после этого эпизода у Азамата исчезают все симптомы. И к ночи он уже такой здоровый, что кровать трещит под напором. В хорошем настроении у моего мужа все жизненные показатели увеличиваются, хотя они и так не маленькие. Поэтому на следующий день я разрешаю ему вместе с нами полчасика побеситься в снегу, а потом после обеда еще часок покататься на лыжах. Но поскольку его голос в телефоне перестал звучать хрипло и гнусаво, на третий день нас все-таки выдергивают в столицу. Хос заходит к себе домой отнести месячный запас масла и сливок своим домочадцам. Собирает там небольшой рюкзачок каких-то пожитков и отправляется с нами, трепеща в ожидании встречи с большим городом. Конечно, большим Ахмат-Хот можно назвать только если никогда не бывает за пределами Муданга. Ну так Хос и не бывал. Арон сматывает удочки в прямом и переносном смысле. Для него и Аравата мы вызываем казенные унгутцы, потому что Арават уезжает к себе в Худу, а Арон везет с собой все наловленное и настреленное, и с нами никак не поместится. Хос на заднем сиденье с тоской глядит в окно и тихонько поскуливает, провожая взглядом родной лес. «Че ноешь?» – пихает его Кир. «Вернешься еще. И вообще, тебя никто не заставлял». «Знаю, но грустно», – протягивает Хос. «Хочу быть обратно маленьким. Да ну, мелким быть тоска. А так ты будешь крутым, и у тебя будет куча денег». «Большая куча?» – без особого интереса спрашивает Хос. «Большая». «Тогда большую нору надо рыть», – озабоченно интересуется Хос. «Мы все переглядываемся. Ох, не подготовлен кто-то к человеческой жизни». «Так», – постанавливает Кир, – «ты вообще деньги видел?» «Не-а». Кир извлекает кошелек и вытрясает из него кучу монет разного достоинства. «Гляди, вот эти крупные, эти мелкие. Они ж одинаковые». «Да не по размеру, балда!» Полет выдается насыщенный. Поселить Хоса мы решаем во дворце, потому что так безопаснее и проще. Тут и недоброжелатели не доберутся, и мы приглядим, чтобы не отчудил чего. Дворцовые слуги, правда, будут не в восторге, но никто ведь не обещал им, что будет легко, правда же? На посадочной площадке нас встречают знакомые лица – Эндан и Джарчи. Второй горделиво выпячивает грудь, на которой болтается новый хом в виде носорога. Подозреваю, что невеста была не в восторге, но что делать, хом выбирает духовник. Алекс с интересом рассматривает новознакомых. «Здравствуйте, белая госпожа!» – радостно выпаливает Дарчи. Эндан его подталкивает и тоже здоровается. «Добрый вечер, Хотон-Хон. А я можно не буду формальничать?» Тут же просит Дарджи. «Можно», разрешаю я. «Здравствуйте, ребята. Я вас что-то давно не видела. Вы разве с Игдалом больше не летаете?» «Да мы бы летали», протягивает Эндан. «Да только он с женой на землю поперся неизвестно на какой срок. А жить как-то надо. Где наш подопечный-то?» «Тут». Азамат поводит рукой в сторону Унгутса. Там происходит нечто странное. Судя по всему, Хос отказывается вылезать, а Кир его уговаривает. Заметив это, Азамат открывает купол Унгутса полностью, так что кабина перестает казаться надежным местом. Хос подскакивает, прижимает уши и, пригнувшись, выпадает через борт, оглядываясь, куда бы сныкаться. «Хос, ты чего?» – озабоченно спрашиваю я. «Пахнет!» – шипит Хос. «Ужасно!» «Ну так пойдем домой скорее, там вкусно пахнет!» Он не особо обращает на меня внимание, но, к счастью, хотя бы никуда не бежит. «Чего ты тут нюни разводишь, как девчонка?» – возмущается Кир. «Вон, смотри, даже твои телохранители ржут над тобой, тоже мне кот!» Хос, в отличие от людских подростков, на такое вообще внимания не обращает. Кот там, кошка. Перед опасностью все равны. Но к телохранителям осторожно принюхивается, прижимая к животу свой рюкзачок. «Здоровье вам!» – сделав серьезное лицо, произносит Эндан. «Я Эндан. Мы с Дарджи будем вас охранять. Можете на нас рассчитывать». Видимо, Азамат сделал им внушение, чтобы говорили попроще. Хотя Хос, по-моему, не очень слушает. «А где дом?» – нервно спрашивает он. «Да вот, прямо перед тобой», – кивает Азамат. Хос моргает, таращась на дворец, потом оглядывается. «Не понял». Дарджи не сдерживается и прыскает, заставив Хоса подпрыгнуть и поднять дыбом шерсть на голове. «Вот это огромная хреновина и есть дворец, дубина ты», – доходчиво поясняет Кир. «Вот это ледяная?» – удивляется Хос, даже немного разгибаясь. «Она не ледяная, она стеклянная. Пошли уже, долго ты тут нас будешь морозить». Хос нерешительно шагает вперед, и когда мы все двигаемся следом, прилипает к Азамату, путаясь у него под ногами. Только боевая выучка позволяет моему супругу ни разу не наступить на лапы. Движемся мы медленно, потому что Хос обнюхивает каждый метр пути. В лифте он выглядит так, как будто вот-вот грохнется в обморок. Мы с Азаматом переглядываемся, в том смысле, что, возможно, это была не самая лучшая затея. Только Кир ни разу не усомняется в правильности ситуации и, поливая бедного кошака кудрявыми эпитетами, заставляет его идти вперед и слушаться. Попав на жилой этаж, Хос методично 4 раза обнюхивает все помещения, прежде чем выбирает себе комнату. Телохранители при этом ходят за ним по пятам, потому что им так положено, и от этого Хос тоже не в восторге. Но, как справедливо замечает Азамат, надо сейчас привыкать, чтобы на выездах не шарахаться. Инструктаж по использованию сантехники мы дружно сваливаем на Кира. Ему как-то удается добиться от Хоса понимания. Короче говоря, к ужину мы устаем так, как будто целый день разгружали кирпичи. Алик вообще засыпает некормленным. А на ужин к нам приходит Алтангирел. И выглядит он так, что я начисто забываю про все прочие неурядицы. Он желтовато-бледный, с запавшими щеками, темными кругами под глазами. Склокоченные волосы как будто давно не мыты, одет небрежно, смесь земной и муданской одежды, что вообще-то считается на планете дурным тоном. Хоса и телохранителя он просто не замечает, хлопается в кресло и принимается буравить взглядом журнальный столик, на котором сервирован чай. Азамат быстро делает знак парням, чтобы удалились вместе с Хосом в его новую комнату. Кир и сам понимает, что ему тут не место, и резво сматывается гулять. Мы садимся напротив духовника и ждем, что последует. «Я всегда подозревал, что совет хочет моей смерти», – начинает он. Но с этим принятием сана уверился окончательно. «Каким еще принятием сана?» — хмурится Азамат. «Кто принимает?» «Ах да, ты же не знаешь!» — отмахивается Алтангирил. «Я поговорил со всеми, до единого, со всеми старейшинами-духовниками на этой планете. Лично, по телефону, по сети. Все 342 отказались взять Айшу в обучение». «Ох, как плохо-то!» – печалится Азамат. «А ведь я просил, специально проследил, чтобы все духовники получили рассылку с моим обращением, где изложил все преимущества ее правильного обучения. Вот лентяи не могут хоть немного поработать в непривычной области. А еще рассказывают, что трудятся на благо планеты». Он мотает головой и раздувает ноздри. Я даже удивляюсь, он никогда раньше так не злился на старейшин. «У тебя есть какие-нибудь идеи, как поступить?» «Я принимаю сан старейшины и беру ее сам», – мрачно отвечает Алтангирел. Мы с Азаматом уставляемся на него. «Как принимаешь?» – не понимаю я. «Там же возраст». 40 лет сан дают автоматически», – поясняет духовник утомленным тоном. «Но его можно получить и раньше, если пройти определенные испытания, которые назначает совет старейшин». «И каковы эти испытания?» – подозрительно спрашивает Азамат. А я начинаю догадываться, почему Алтоша так выглядит. «Ну», – духовник машет рукой, – «мацок там, ночное бдение, серия разных предсказаний, отзывы опеки». «Отзыв я тебе напишу», – быстро говорит Азамат. «Конечно, я больше не в твоей опеке, но ведь был много лет». «Можешь не трудиться», – уныло произносит Алтангирел. «Отзывы я уже собрал, все отличные. И вообще, мне все это не составляет труда». «А по тебе не скажешь», – бурчу я. «Это нормально. Говорю же, мацок, бдение. Но это уже все позади. Осталось всего одно испытание». Его голос звучит все выше и менее уверенно. И под конец мне вообще кажется, что он сейчас заплачет. «Какое?» – очень настороженно спрашивает Азамат. Алтангирел молчит, потом внезапно запрокидывает голову, несколько раз шумно вздыхает, закусывает нижнюю губу, подается вперед, сжав кулаки добела, и выдыхает. «Я должен поведать свою самую страшную тайну последнему человеку, которому я бы ее рассказал по своей воле». Азамат сочувственно треплет его по плечу. «А что, интересуюсь я, предполагается, что у всех духовников, которые метят в старейшины, есть страшные тайны?» «Это индивидуальное испытание, идиотка», поясняет Алтоша, зыркнув на меня из-под всклокоченных косм. «А, понимаю я. Ну и кто этот человек?» Духовник молчит, глядя в пол. Азамат сжимает его плечо сильнее и тихо спрашивает. «Это Лиза, да?» Алтангирел обреченно кивает.